Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене. Два часа и пять минут в Москве. Это программа «48 минут». На своем месте здесь Марина Максимова и постоянный ведущий этой передачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Здравствуйте. Надеюсь, что сегодня для всех и везде добрый вечер. Ну, может быть, не совсем добрый вечер, правда, для героя нашей программы. И вообще, да, сегодняшняя наша тема будет, может быть, несколько такое чуть более длинное, чем обычно вступление, потому что, как правило, героев нашей программы довольно просто представить, потому что это либо, допустим, президент страны, если иная форма управления, премьер-министр, это может быть монарх, женский, я даже не знаю, как феминитив, ну, король-королева, монархиня, не знаю даже, как это здесь использовать. Но в данном случае у нас Афганистан. Это тема, которая не только в новостях, но и, может быть, в первых каких-то таких пробных, аккуратных аналитических материалах. Загадывать будущее сейчас сложно, гадать на кофейной гуще мы не будем, но сказать сейчас, кто является лидером Афганистана, сложно с юридической и с практической точки зрения, потому что, может быть, юридически, но не практически, существует президент Ашраф Гани, но который сбежал. Есть. Давайте будем считать, что его уже не существует, потому что. Просто я хочу описать ситуацию. Потому что это такая юридическая, как вы сказали, формула. Загагулина. Начисто, так сказать, себя исчерпала. Нет президента Гани. И вице-президента тоже, потому что, который себя объявил, но там мало того, что юридические казусы, но и практически, соответственно, власть у Талибана. Я напомню, что это запрещенная террористическая организация, так как мы будем, наверное, не один раз повторять это в течение эфира. Подскажите мне, я вот в этом плане примитивно к радио эфиру не сведущ, вот нам придется несколько раз это название произносить. Вот по законодательству каждый раз надо говорить о том, что это организация с признаком террористической, или это вот мы сейчас скажем в начале эфира? Я серьезно спрашиваю, я не шучу. Я понимаю, но я видела, что делают, например, даже в печатной, допустим, версии, делают просто ссылку, то есть, понимаешь, и потом в конце с сноской там это Талибан, это запрещенная территория России. После каждого раза это тяжело будет говорить. Про печатное я сам могу сказать, поскольку с этим мы работаем, а вот как на радио принято, я даже не знаю, честное слово. Поскольку я про террористические организации, такой как Талибан, не рассказывал еще ни разу с вами вместе в радиоэфире. Я буду периодически напоминать, но не каждый раз, конечно. Давайте по-другому сделаем. Если я буду упоминать, вы будете говорить эту сноску, а если вы, то я. Тогда мы не подведем ни себя, ни вашу радиостанцию. Итак, единственной силой внутри Афганистана, которая противостоит этой террористической организации, это как раз история, Национальный фронт сопротивления, который возглавляет наш сегодняшний герой. Это Ахмад Масуд. Ахмад Масуд-младший, сын, многие прям говорят, легендарного полевого командира Ахмада Шаха Масуда по прозвищу «Панжарский лев». И про его отца, которого убили там буквально за день до 11 сентября, мы тоже будем говорить, потому что не только потому, что он его отец, понятное дело, что это ближайший родственник, а просто потому, что в своих, кстати, уже порядком успел дать наш герой, порядком уже успел дать интервью, он очень подробно и очень часто говорит и прям педалирует эту историю, что он собирается идти по стопам своего отца, и что с его точки зрения та ситуация, в которой оказался Афганистан сейчас, это произошло именно потому, что его отцу не удалось в свое время реализовать свою вот идею построения нормального, с его точки зрения, государства. Поэтому про отца мы будем говорить. Давайте все-таки еще чуть-чуть возьмем, начнем еще раз сначала, потому что действительно вот буквально несколько дней тому назад случилось то, что, может быть, должно было, конечно же, случиться, но случилось так быстро, так обвально, так неожиданно, это я говорю о приходе движения «Талибан», организация, признанная у нас Верховным судом, кстати сказать, Российской Федерации, признанной террористической, приход к власти таким образом, что они заняли практически весь Афганистан, кроме вот той самой единственной провинции на севере, где и находится наш герой Ахмад Масуд. Это было так быстро. Ну, понимаете, за те дни, которые прошли с этого события до нашей сегодняшней встречи в эфире с нашими слушателями, с нашими зрителями, нам с вами, с Мариной, так много об этом было сказано, в том числе и на радио Хабаровску, и самыми разными экспертами. Об этом пишет весь мир, комментирует весь мир. Ну, действительно, события, так сказать, на мировой сцене с высшей степени незаурядная, драматическая, потому что с этим движением «Талибан», признанного Верховным судом Российской Федерации, Российской организации, связаны такие печальные воспоминания, связаны с самой разной трагической страницей. И, собственно говоря, вот мы как бы говорим так с этой самой упоминания о признании террористической организации, но ведь наша не зря была признана террористической. На счету движения «Талибан» огромный перечень, я вот сегодня только прочитал список только известных террористических актов с большим количеством жертв в разных странах, которые были этим движением сделаны. При этом достаточно сказать, что только то, что известно, уже вызывает ужас. Хотя, вот это «хотя», мне кажется, важно, чтобы сейчас прозвучало, потому что само вот это движение, я его не называю специально, чтобы еще раз не оговориться, оно очень разнородно. И вот когда вы сказали, что кто-то во власти, действительно, сегодня там власть очень специфически построена, потому что там как таковой есть так, верхушка движения, которая как бы, заняв столицу, стала во главе страны. Вот сейчас были сообщения, что они собираются создать такой высший совет, такое, кто-то уже успел это назвать лихо, политбюро этого движения, там, из 12 человек. Уже есть имена людей, которые должны это движение возглавить. Ну, тот же Хайбатулла Ахундзаде, который с 2016 года является лидером движения после смерти Муллы Омара, который, собственно, создавал это в конце 90-х. Есть такая фигура, как Молла Абдулгани Барадар. Он проживает в Катаре. И он тоже один из создателей этого движения. Я специально не называю, чтобы сто раз не... Ну, уже, но все понимают, когда, когда нельзя будет обойтись без названия, мы будем говорить. Вот. Он называет так называемый политический офис этого движения «Талибан», от российской организации, признанной в России террористической. Да. Ну, его называют одним из главных дипломатов, наиболее... как принято считать, вменяемых деятелей этого движения. И, кстати, как раз именно спрашивали, сейчас секундочку перебью, потому что именно эта фамилия, когда вот одно из последних интервью с нашим героем, как раз с Масудом, его спрашивали, а вы контактировали с кем-то из этого движения, которому вы противостоите? Он говорит, ну вот, я там, он не называя имен, сначала ответил на вопрос. Его спросили вот именно вот про вот человека, которого сейчас назвали, вот вы с ним говорили, вы с ним общались, и говорит, ну, нет, пока еще, но надеюсь, что мы поговорим. То есть говорит, что этот человек имеет вес там. Это если вы говорите о Абдулгани Барадаре. Да, да. Но вот с ним буквально по версии некоторых американских газет, прежде всего Washington Post, с ним, например, не дали, как вчера в Кабуле встречался директор ЦРУ Уильям Бернс, хорошо знакомый у нас в стране, который он был целый ряд лет послом Соединенных Штатов в Москве, причем, насколько я знаю, он был в числе таких, скажем так, принимаемых в Москве послов. Ну, есть такая фигура в руководстве этого движения, как Мулла Мухаммед Якуб. Это сын того самого основателя «Талибана» Муллы Омара. Вот этот Мухаммед Якуб один из таких главных боевых руководителей. Есть такая фигура в руководстве, это вот тех людей, которых называют, которые должны войти часов в 12, да? Совершенно верно, да. Есть такой Сараджин Хакани, это глава, ну, откровенно террористической группировки, просто они даже сами это не стоят, они так декларируют свою вот эту группу, так называемая сеть Хакани. Есть их судья, вот вы упомянули, там, прилагательно юридический, но у них юридическая своеобразная юрисдикция, ее, так сказать, можно назвать юрисдикцией весьма специфической, потому что она основана на законах шариата, а не на международном праве и даже не на праве, которое существовало в государстве Афганистан. Это мулла Абдул-Хаким, он у них считается старшим судьей в их шариатском суде, и он же как бы вот главный вершитель права в этом движении. И он, кстати сказать, вот там основной переговорный процесс сейчас, который шли, идут и будут идти, конечно, проходят в Дохе, это в столице Катара, и там, конечно, сейчас, если кто-то мог бы быть внутри этих переговоров, много чего бы интересного мог бы услышать. И еще есть целый ряд деятелей, которые там занимаются разведкой, контрразведкой, ихней, да? Это mm-hmm. вот такая история. Но когда они, собственно говоря, пришли к власти, практически вся афганская армия рассыпалась буквально за два дня, когда никакого сопротивления не было оказано, что было сюрпризом для афганского населения, и для их американских инструкторов, и для властей государств по всему миру, то выяснилось, что есть такая маленькая провинция панджерская, на севере, в которой проживают в основном таджики, и где находится вот наш герой сегодняшний Ахмад Масуд, младший, как мы его называем, чего отца так звали, который заявил о том, что вот, а это в основном таджикского происхождения афганцы, таджики, так сказать, как этнические, и он заявил, что нет, все не так просто, ребята. Вот наша, так сказать, провинция, хоть и маленькая, но достаточно гордая. И у нас свои принципы, свои идеалы, свои подходы. А он всегда выступал, надо сказать, против талибов и движения. Ну, как его отец, у нас, да. Да. Ну, отец даже воевал с ними. Ну, как мы сейчас... Как и с нами. Да, ну мы, да, мы подойдем к этому. Да. Поэтому вот сейчас... В те часы, которые, так сказать, предшествовали нашей встрече в эфире, и, может быть, даже в данные минуты, пока мы сейчас с вами в прямом эфире, талибы, представляющие движение «Талибан», признанное террористическим на стране, находятся вот там, у Ахмад Масуда, и ведут с ним такие, ну, скажем так, мучительные, наверное, переговоры, как и он с ними мучительные, на предмет того, чтобы он, ну, скажем, не оказывал им сопротивления, потому что военных столкновений-то сейчас нету, но они потенциально могут возникнуть, чтобы он... Так они сдался, угрожали. Чтобы он сдался, но при этом ему гарантировали не просто там сохранение каких-то там какой-то собственности, которой, как он заявляет, у меня нету, или каких-то там возможностей, но даже пригласили его в этот состав этого самого высшего совета, ну, от этой провинции. Ну, как-то там, и вот этот момент, если честно, я не поняла. Это, наверное, все-таки, конечно, лучше читать, да, на фарси и как-то без перевода. То есть они его пригласили, вот прям 100% пригласили? Или как-то вот ну, одно дело сказать, другое сделать? 100% как цифра, единичка, два нуля и знак процентов, он и на фарси, и на дари, и у куштодов, у всех одинаково выглядит. Поэтому тут читай, не читай, тут же вопрос не то, что пообещали, а то, что будет на самом деле. Поэтому даже вот эти, так сказать, обещания вряд ли, так сказать, я не думаю, что Ахмад Масуд в них поверит, а может, и поверит. Вот буквально несколько часов назад он дал сразу серию интервью разным изданиям, кстати, в том числе российскому изданию, вот, и говорил о том, что шансы на то, что мы договоримся 50 на 50, ну, надо сказать, в его устах, это достаточно высокая, так сказать, оптимистическая оценка. Во-вторых, на предложение сдаться он ответил очень гордо, и при этом очень так это прозвучало, достаточно жестко. В моем словаре нет слова «сдаться», — сказал он. Он сидит очень такой, ну, истинный сын своего отца. Жизнь покажет, насколько, так сказать, его, так сказать, принципы, его правила, его вот такая непримиримая позиция, так сказать, по отношению взявшей власть в стране движению будет, так сказать, и дальше соблюдаться. Но это у них уже такая, я скажу так, семейная история. И если вспоминать его отца, Ахмад-Шаха Масуда-старшего, то это был такой действительно легендарный. Ему, он не такой старый, ему только исполнилось 68 лет, его отцу покойному. Вот, он такой был маджахед со стажем. Он, надо сказать, что воевал на стороне маджахедов вот там же, у себя на родине, вот в этом самом Паджерском долине, в этом ущелье, в этой провинции. И, надо сказать, воевал очень успешно. И о нем, как об успешном командире полевом, вспоминали многие советские, потом впоследствии российские начальники. Ну, там, и о нем вспоминал и герой Советского Союза Руслан Аушев, и генерал армии Варенников, и многие другие, которые говорили о нем как о человеке, я имею в виду об отце нашего героя, как о человеке, по-своему, бесстрашном, которому, в общем-то, советским войскам, так, в общем, насколько я понимаю, так и не удалось окончательно сломить сопротивление вот этих таджиков на афганского происхождения. Ну, нет, афганцев таджикского происхождения в этом Паджерском, да, провинции. И это говорит о том, как он умело командовал своими дивизиями. Но впоследствии... Там да. Просто единственный момент, который... Ну, цитирую, да, они говорят, что он талантливый там военачальник. Действительно, было с ним сложно воевать, они это признавали. Меня обратило внимание даже не только на это, а вот как раз вы упомянули Руслана Аушева, что вот... потому что мне кажется, что это важная характеристика отца, потому что он, да, соответственно, вот теперь передавал эту свою идею, свое мировоззрение и сыну. И вот Таушев говорит, когда встречался с Ахмад-Шахом, мы с ним долго говорили, он мне сказал поразительную вещь. Я, говорит, мог же с вами воевать по-другому, я мог же сбивать ваши пассажирские самолеты, я же не сбивал их, я с вами воевал. Да, это, то есть он... Подход, да, отличие. В военном смысле слова, если это применимо вообще к той войне и к тому, что стояла за спиной Ахмад-Шаха Масуда, то он считал, что он воевал по-джентльменски. То есть он не использовал террористические акты, так, да, сказать, в войне, что, конечно, вот, что является для него определенной характеристикой. И более того, он воевал с Аль-Каидой и, так сказать, противостоял Аль-Каиде. Еще одной террористической запрещенной организацией. Да, да, совершенно верно. И прежде всего он жестоко противостоял Бен Ладену, и был его непримиримым врагом. И вот здесь надо сказать, что есть, ну, такая версия, но она версия серьезных экспертов, что называется, не понаслышке знающих все эти истории, знающих изнутри, ну, серьезных профессионалов, которые говорят о том, что Ахмад-Шах Масуд, люди из его окружения Ахмад-Шаха Масуда готовили ликвидацию Бен Ладена, как говоря, вот этой террористической организации Аль-Каида. Но Бен Ладен его опередил. Бен Ладен его опередил, и буквально за два дня до знаменитого September 11, до этой самой акции Аль-Каиды против башен-близнецов в Нью-Йорке, вот этой всей трагического террористического акта, Ахмад-Шах Масуд был коварно убит. Почему коварно? Потому что, конечно, там очень серьезная вокруг него была охрана и высокая была бдительность, но взрывчатку пронесли в телевизионный внутри, она была монтирована внутрь телевизионной камеры. И ему запросились на интервью, он согласился на телевизионное интервью, не подозревая, что одна из трех телевизионных камер, по сути, является бомбой, которая разнесла тот блиндаж, в котором он давал это интервью, и он погиб. Но погиб не сразу. Это произошло 9 сентября, а он умер на следующий день, 10. А вот теракт уже случился в Америке, в Нью-Йорке, 11 сентября. Эти события, безусловно, связаны между собой, прежде тем, что за ними стоял пресловутый Бен Ладен, впоследствии все-таки чаша возмездия, которого тоже настигла. Вот так вот наш нынешний герой в это время проживал, как в современном, оговорка такая российско-фрилийская, в современном Таджикистане. Ему вот так он 12 лет, он проживал вместе с матерью. Кстати сказать, у Ахмад-Шаха Масуда-старшего он был единственный сын, там все остальные были дочки. Если память не изменяет, было, пять детей, что ли. Вот. И он, знаете, очень трогательно вспоминает про свою жизнь в тогдашнем Таджикистане, ребенка, как узнали они с матерью, что их отец убит, как им сначала это не говорили, как мать беспрерывно плакала и прервала слезы только во время молитвы, и как он писал впоследствии, я мечтал, что мама, как говорится, как можно дольше молилась, чтобы меньше плакала. Вот. Он, кстати, вспоминал в своих воспоминаниях, наш нынешний герой, и про свою, про соседку их семьи, русскую женщину, которая жила в соседнем доме в Таджикистане, когда приходила к ним, часто очень с такими, дружескими угощениями. А один раз, детская память его сохранила, когда еще был жив его отец, и он находился там, она принесла еду и сказала, что, какие-то кушания, сказала, что имейте в виду, здесь нет приготовления, в приготовленной еде ни грамма спиртного, потому что она, тем самым, человек мусульманской веры. Кстати говоря, они исповедуют суннитское направление ислама, и в итоге все-таки потом они смогли попрощаться с убитым отцом. Ну и он покинул Таджикистан. Я имею в виду наш нынешний герой Ахмад Масуд, младший. Но он получил, между прочим, достаточно... Но он уехал в Иран сначала, там сначала заканчивал Иран, школу, да. Сначала в Иран, но он получил очень, надо сказать, приличное образование, потому что он учился... вначале он учился... Кстати говоря, и в Таджикистане он учился... В современном Таджикистане он учился... Кстати, жалел, что он пошел... Он немножко знал, там несколько русских слов, но его отдали не в русскую школу в Таджикистане, а в школу, которая обучала детей на фарси. Она была ираном, там открыта, он там учился. Ему как раз, да, задавали вопрос, говорят ли... потому что информация сейчас везде по всем каналам пошла, что кто-то чуть ли не пишет, чуть ли он не говорит по-русски, но он в интервью признался, что он какой-то очень основы такие какие-то... У него очень трудно давалось кириллица, достаточно в раннем детстве научился говорить на фарси, писать на фарси, а вот кириллица выдавалась трудом, поэтому так и не случилось его знание русского языка. Но образование он получил достаточно серьезное, потому что после школы в Иране он провел целый год, это не так мало, на военных курсах Королевской военной академии в Санхерсте. Мы эту военную академию очень часто вспоминаем, когда говорим о всякого рода высоких государственных деятелей западных и, прежде всего, монархах. Это такая кузница элитных кадров. И то, что он там попал, то, что он учился, говорит о том, что и у него лично были большие амбиции, они сохранились. И у тех людей, кто помогал ему там учиться, и там и дядя какой-то, по-моему, у него дядя был посол, что у его-то отца как раз у него было несколько братьев. Нет, его дядя был посол, во-первых, в России. Другой дядя был послом Великобритании. Дядя, который был послом в России, стал первым вице-министром иностранных дел. То есть у него род Ахмад-Шаха Масуда, они, Тут надо немножко сказать о самом Таджикистане, о Афганистане. Нет, потому что мы говорим про таджиков, поэтому, естественно... Мы сейчас сделаем здесь запятую и вернемся в студию. Часа и 33 минуты. Передача 48 минут для тех, кто старше 12 лет. Я так понимаю теперь, судя из рекламы, которая прозвучала. Теперь я более точно представляю нашу аудиторию, да, старше 12 лет. 48 минут. Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Говорим мы об Афганистане, говорим о том, какая власть там существует, точнее, пытаемся описать, что сейчас там существует, ну а наш главный герой – это Ахмад Масуд-младший, получается. Ну, мы почему его взяли главного героя, сразу говоримся, потому что вот сейчас много говорили, все говорят во всех СМИ, не только СМИ, во всех курилках, а что там в Афганистане происходит. Ну, тем более у людей, чуть более взрослых, еще сохранилась память, когда Советский Союз участвовал в войне в Афганистане, вот советских войск, а потом вывод советских войск из Афганистана. Там, не говоря, даже если не комментируя о том, вот сейчас дебаты, нужно было выводить войска, не нужно, есть до сих пор люди, которые считают, не надо было делать, есть люди, которые считают, обязательно надо было делать ввод войск, но это ни в коей мере не умаляет. Ну, просто уже это произошло, уже все. Нет, уже ни в коей мере не умаляет подвига советского солдата, который, выполняя приказ, и там было потеряно много жизней советских ребят, и там советские солдаты, офицеры, повторяю еще раз, выполняя, как тогда было сказано, свой интернациональный долг, проявляли действительно героизм и мужество, и любая оценка исторической верности или неверности решения о вводе войск в Афганистан ни в коей мере не может умолить ни боль о потерянных людях, потерянных солдатах, офицерах там в Афгане, и тем более не может никак не умолить того героического подвига, который совершался там каждый день во время той войны. Я должен сказать, что на той войне очень многие проявили себя, вот мы говорили о герое Советского Союза Руслане Ауще. Я хочу вспомнить нашего легендарного начальника героя Советского Союза генерала Бориса Громова, человека мужественного, несгибаемого, и многих-многих других афганцев. Я так случилось, что я несколько раз бывал в Афганистане. Я был в Афганистане в те годы, в советские. Был в Афганистане уже в 21 веке. Я там был и на интервью с президентом Карзаем, который был в недавнее время президентом страны, и у меня остались очень, хотя, казалось бы, еще, так сказать, война не бушевала, и, казалось бы, в Кабуле было относительно спокойно, но это было очень кажущееся спокойствие, опасность. Это когда? В те советские времена или нет, сейчас, нет, когда вот с Карзаем? После этого буквально, по-моему, это было 4 года назад, или там 3,5, я был, сопровождал делегацию руководства Государственной Думы Российской Федерации Владимира Сергеевича Нарышкина, который там ждал в Государственную Думу, и был визит в Кабул, и я был в числе сопровождающих лиц, но это была очень напряженная поездка, буквально там полуторадневная, но, так сказать, там приходилось, это надо сейчас, можно сказать, быть в бронежилетах, даже членом делегации. И даже вот даже наше посольство еще уже тогда, снаряды не ложились в городе, но легендарная группа «Заслон», которая охраняла российская группа, такая очень-очень серьезных и боевых людей, которая охраняла наше посольство, они, каждый из них и такой супер-супер боец. Вот там и на крыше стояли бойцы, и вокруг, по периметру, и специальный был подъезд посольства. То есть это было еще, так скажем так, в относительно спокойное время. Сейчас, ну, слава богу, посол Жирнов, ныне находящийся в Кабуле, а мы, как известно, свое посольство не эвакуировали. Ну, он выступил с несколькими уже интервью весьма, ну, скажем так, осторожного оптимизма по отношению к власти, пришедшей сейчас в Кабуле. Ну, во всем случае, эта власть проявила себя, ну, на данный момент, скажем так, весьма миролюбиво, пообещала защиту, да, гарантировала безопасность. Я даже не хочу говорить «пока», потому что зачем мы будем, так сказать, такими печальными прогнозистами, но действительно так сейчас произошло. Но вот мы сейчас, когда вернемся к биографии Ахмада Масуда, я должен сказать, что ведь Афганистан – это страна достаточно большая, там все-таки более 30, почти 33 миллиона населения, это большая страна, а по территории она вообще входит в число первых 40 стран в мире. Вот. И это все говорит о том, что так сказать, ну, с ней нельзя не считаться, она занимает достаточно заметное место на карте мира, она граничит с целым рядом стран, каждая из которых имеет свои интересы или, во всяком случае, заботится о своей безопасности, находясь на границе с Афганистаном. И, так сказать, очень разные силы сейчас называются в числе тех, кто заинтересованы в том или ином развитии в Афганистане. Там интересы Китая, интересы Пакистана. Так сказать, Афганистан находится на, так сказать, соседних рубежах со странами, входящими и в СНГ, и в ОДКБ, странами, которые очень близки России, тот же Таджикистан, тот же Узбекистан и так далее. Поэтому, конечно, сейчас в десятках аналитических центров во всех этих странах, да и в России, так сказать, пытаются, ну, как-то спрогнозировать, как будут развиваться события, как пойдет руководство этого движения. Ну, как было заявлено в российском Министерстве иностранных дел, и, как было сказано, заявлено от имени советского, российского, в данном случае, руководства, что, ну, я так понимаю, это также министр иностранных дел наш сказал, Сергей Лавров, о том, что, ну, скажем так, воздерживаться от признания движения «Талибан» признанного террористическим и запрещенным на территории России. Мы пока не будем. И здесь, я считаю, совершенно справедливо, они должны своими делами доказать, что то, что они сейчас декларируют, а у них уже появился свой такой коммуникатор с внешним миром, тоже там Франги Моллы, так вот, который, так сказать, всем гарантировал безопасность, в том числе и деятелям предыдущего правительства. Но при этом приходят сведения о всяких эксцессах, как такие случаи говорят, на местах, и это уже становится достоянием. Ну, как вы в самом начале передачи уже практически сказали, что вот это движение, о котором мы говорим, запрещенное, да, оно очень разношерстное, разномастное. И поэтому я даже абсолютно не представляю, способны ли они сами себя контролировать. Ну вот, понимаете, тут есть очень важная деталь. Вот пока шла вот эти военные действия, и пока они, что называется, шли к власти, в этих своих военных движениях, военной части своей, борясь с государственными военными силами той власти, которая была до этого в Афганистане, они были единый сплочен. Вот это желание, так сказать, снести вот эту государственную власть Афганистана их объединила. Все группировки, все, кроме вот этого самого мятежного панджиштанского области во главе с Ахмад Масуд. Ну, как раз, да, Ахмад Масуд, он мешает им их единению сейчас. Поэтому носят они сумятицу, да. Они проявляют, на мой взгляд, достаточно разумный подход, пытаясь с ним договориться. Приманить, предложить, приблизить, но потому что сейчас им, опять-таки, внутреннее противоборство, внутренняя война. Хотя, конечно, сейчас вот этих талибов, представляющих террористическое движение «Талибан», конечно, у них сил больше, чем... У него, конечно. У него, у Ахмад Поэтому Масла. Наши герои но как они, раз но уже... Но с другой стороны, да, у него там, может, нет так тяжелого вооружения, но с другой стороны, боевой дух его отрядов и память о боевом духе отрядов, которые возглавлял его отец, она жива и поныне. И... Там, я так понимаю, что боевой дух плюс чисто географически этот регион, он труднодоступный, и, ну, мне сложно, я даже, наверное, на Google Maps попыталась посмотреть это поближе, но ряд экспертов, они говорят о том, что там это такая зона, в которой даже не обладая тяжелым вооружением, там можно вот эту как-то партизанскую, не знаю, осаду держать очень-очень долго. То есть вот таким нахрапом взять вот этот регион не получится. Нельзя это все время сказать, мы с вами не военные специалисты, хоть и... Честно говоря, сложность местности вряд ли пугает одну или другую сторону. Тут дело, кажется... Ну как, у наших-то не получилось. С нашими, со всеми вооружениями мы не смогли взять этот регион в советские годы. Я не думаю, что у нас были проблемы с тяжелым вооружением, правда? Ну, там немножко другие были обстоятельства, но сейчас не о том речь. Я говорю, почему сейчас? Потому что все-таки наш нынешний герой, а мы остановились на его образовании, и хоть он окончил военную, не окончил, а год учился на курсах Королевской военной академии в Сан-Христе, тем не менее, все-таки особыми боевыми подвигами он не отмечен. Он, собственно говоря, и не воевал, по сути, в отличие от его отца, который воевал всю свою жизнь. И в этом плане, да, он последователь своего отца, он идет по его стопам, но совсем не обязательно, что движимый даже столь такими благими намерениями идти по стопам отца, это может быть воплотиться в его военных успехах. В этом вопрос. Ну, он как того, раз... Да. Когда... Он просто как раз он заточен именно на политику. То есть он же после вот этой военной академии, да, он как раз уже... Нет, но он не сразу пошел в политику, потому что и тот, он даже в Афганистан вернулся только в 2016 году. Он, так сказать, он достаточно много лет провел, так сказать, вне страны. Ему-то всего-то 32 года. Он родился 10 июля 89 года. Кстати сказать... Его матерью была дочь ближайшего соратника Ахмедшада Атмешаха Максуда, его ближайшего помощника. И Ахмад Масуд в числе 6 детей, он единственный мальчик, там 5 дочерей в семье. Вот. И он всегда заботился о своих сестрах. Но он, так сказать, вообще-то хотел стать... Это может прозвучить несколько удивительно для наших слушателей там, или зрителей, астрономом. Он безумно был влюблен в астрономию и просто горел ей. Просто горел. Но пришли к нему как-то несколько соратников отца, этого самого легендарного панжерского льва, и сказали, что мы... Будешь ты львенком. Мы надеемся на тебя, и мы хотим, чтобы ты возглавил наше движение. А оно разношерстно не только по социальному принципу, оно прежде всего разношерстно по там, национальным группам. Ведь в Афганистане два официальных языка – дари и пушту. И кроме того, есть региональные языки – белуджский, нуристанский, памирский, туркменский, узбекский. Это все языки, которые официально приняты так сказать, в Афганистане. И, исходя из этого, можно понять, что все эти народности и народы там проживают, представителей. И, конечно, тогда, когда Ахмад Максудов призвал соратники отца стать их лидером, то он продолжал учебу какое-то время в Лондоне, а в 2016 году вернулся в Афганистан и назначен был, так сказать, директором Масуд Foundation, то есть специальный фонд памяти отца. Он был организован вскоре после убийства его отца. И этот фонд такой гуманитарный, в основном был, так сказать, таких фондов достаточно много в мире. Он был, так сказать, сосредоточен на образовательном и культурных программах. Вот. Но он как-то заявил в своем интервью, что я вернулся Я учился, чтобы вернуться, а вернулся, чтобы заняться политикой, возглавить борьбу своих близких, своих соратников. У меня нет двойного гражданства, у меня нет собственности, сказал он, за пределами Афганистана. У меня ничего нет. Я только вернулся, чтобы служить своей родине, своему народу. Это Масуд сказал в 2016 году. Ну да, вот к 2016 году как раз относится это его заявление. Ну, во-первых, он к этому году уже завершил обучение, да, в Лондоне на как раз международную политику, да. Получил степень магистра. То есть он уже, получается, к тому моменту принял решение пойти в политику. И да, он как раз, получается, 5 лет назад, он говорит, что я намерен выйти на политическую сцену, в какое время это случится, зависит от обстоятельств. Там я обещал отцу, много учился для того, чтобы приехать в Афганистан и участвовать, значит, в политической жизни. Он сказал, что я выйду на сцену в подходящее время и в подходящих условиях. Это я цитирую интервью Афганистана. Но официально, да, но официально, вот это он сам об этом говорил, он занялся политикой не так давно, где-то в 2019 году, где-то весной 2019 года, то есть это два, чуть-чуть больше года того назад. И он, есть очень тонкая деталь, о которой может иметь смысл сказать, о том, что, обучаясь в Лондоне, он изучал движение «Талибан», вот это самое террористическое. И запрещенное в России. Да, ну и запрещенное, естественно, для своей и бакалавра, и диссертации бакалавра, и аспирантской диссертации. И в этих своих работах, так скажем, научных, которые он делал в Лондоне, он рассматривал «Талибан», вот движение, запрещенное в России, как критическое, как преступную франчайзинговую сеть, занимающуюся наркотиками, похищением людей и другой организованной преступностью. То есть он, так сказать, стал, так сказать, врагом этого самого «Талибан», даже, скажем так, на научной основе, на основе собственного изучения. И поэтому понятно, так сказать, отношение его к этому движению, понятно отношение движения к нему, хотя они сейчас его и приглашают к себе в союзники. Но буквально в тот день, когда пал Кабул, Ахмад Масуд заявил, что он в своей этой провинции Пендшер, это вот традиционная провинция, где проживают таджики, организует сопротивление Талибану, вот этому самому террористическому Талибану. И более того, он об этом заявил сразу же, я опубликовал это в виде такого специального письма, которое было опубликовано в известном французском журнале, который издает очень известный в политических, политологических кругах, очень такой своеобразный политический персонаж, как писатель и философ Бернан-Анри Леви, который был ну, реально близким другом покойного отца, много с ним встречался, делал с ним интервью, беседы, писал, и был таким его, ну, можно сказать, в каком-то смысле слова, ну, если не фанатичным, но убежденным сторонником. В итоге он вот в самом первом письме, это было буквально недавно, он призвал вот всех афганцев, кто выступает против «Талибан», организации, признанной у нас террористической, объединиться под его знамена. Я хочу вернуться к тому, что вот даже сейчас, когда мы говорим с вами, эти переговоры все идут и идут. И чем он оценил шансы несколько часов назад, между прочим, сегодня, как 50-50. Поэтому мы об этом говорим. Это высокая цифра в ее, так сказать, ситуации. Ну, посмотрим. Даже, мне кажется, это смело такое заявление 50. Ну, хотя 50 на 50, это как из того анекдота, знаете, да, когда... Да, встреча или нет, это динозавра. Нет, это 50 на 50. Или встреча или нет. Вот. Но, тем не менее, ну, невозможно предсказать ситуацию. Талибам крайне не хочется вступать в боевое противодействие, противоборство с силами, которые стоят за Ахмад-Шахом. Ну, хотя... Западный... Я, вот, кстати, вот этого не очень понимаю, потому что наш герой, он обратился за помощью. Ему все отказали помощи. Ему отказали. Вот. Россия заявила, что они с вами должны разобраться. Запад также практически. Формы выражения были разные, но смысл таков, что никто, скажем так, вооружением и прочим, да. Вставать на спину Ахмад Масуд не собирается. И уж тем более воевать вместе с ним против талибов. И наоборот, никто, я так понимаю, не собирается, как мне кажется, наускивать талибов на него. Тоже этим, как сказать, не очень, сказать, это проглядывается. Поэтому сказать, что с приходом этого движения «Талибан», террористической организации, признанной нашим Верховным судом, наконец воцарится мир, благополучие и спокойствие на афганской земле, я бы, конечно, бы не стал, потому что, ну, повторюсь еще раз, о чем мы говорили, они должны делом доказать, что они способны строить государство. Хотя, вот если вспомнить, так сказать, несложно, те правила, ну, они же были во власти. Да, были, да. И целых 5 лет они, и там... Ну, как получается, до 11 сентября они были. Да, да, да. И, так сказать, нет, и какое-то время позже, пока Америка не победила их в том противостоянии. Но то, что они, так сказать, на что не способны, они от того, что они запрещали девочкам учиться в школе, до того, что они почему-то запретили шахматы. И да-да-да, да-да, ну, там много. Причем чего. Шахматы, если я не путаю, это же как раз, по-моему, откуда они пошли, шахматы? Из Индии, из Индии. А, из Индии, да. Не-не-не. От соседей, не от соседей, да. Неоткуда. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки они же, у них, например, нет интернета и компьютера. То есть, может, сейчас не появится, может, они разрешат сейчас как победители. Вроде бы как телефон у них какие-то... А, ну, у талибов, нет, у самих. Нет, я про талибов говорю. Ну, понятно, что... Да, например, они не имеют права ходить и запрещают и себе, и другим ходить в белой обуви. Потому что у них флаг, это находится, ну, как бы на белом полотнище. То есть основа флага – белое полотнище. Ну, просто вот смотрите, один момент, это кадры, которые облетели все, так сказать, телевизоры, все ютубы или там, не знаю, Яндекс.Дзены, что там еще может показывать, и фотографии. Вот на словах они говорят, что они там даже, там, женщины какие-то там права предоставят и учиться, там, работать, и что они вернутся на работу, как только все устаканится. Но при этом почему нам показывают то, что как только они пришли, это Кабул, я так понимаю, показывают, они стали закрашивать вот эту рекламу, там даже там салоны или не салоны, или там фитнес-центры, если там изображена женщина, вот теперь все их закрасили. В этом-то вот как и так? Будет проблема, что они им придется сейчас, прежде всего, я в этом, скажем, не оптимист, а пессимист, что они смогут договориться, вот уже победив, что называется, и придя к власти, договориться внутри себя. Потому что там сразу появятся какие-то условные, более прогрессивные силы, условно сверхконсервативные. Ну, смотрите, когда они были во власти, вот если взять статистику 2001 года, то только 1% из школьников были девочки. Один. Одна девочка на 100 мальчиков. Понимаете? Или, там, например, да, они все обязаны носить бороду, но при этом определенной длины. Ни короче, ни длиннее. Вот, да, вот это кажется им крайне важно. Они в этом плане не только консервативны, но они формируют свои, скажем, идеи в определенную системную идеологию, которая, так сказать, ну, тут не только, так сказать, в самом, так сказать, идеях и законах шариата дело, но внутри каждого этого самого идеологического течения религиозного есть свои более консервативные, более строгие подходы, более непримиримые взгляды. Вот они как раз в этом числе. Ну, телевидение запрещено там. Нет музыки, нет музыкальных инструментов, нет изобразительного искусства. Вот этого всего нет. Может, этого и не надо. Но все-таки в 21 веке... Это же они эти статуи-то взорвали, да? Ну, это, да, почему это было совсем... Ну, несколько лет назад. Не совсем лет назад, а это было... уже много лет, но это было по указу, декрету этого самого Муллы Омара, который предсказал, что все неисламские памятники в Афганистане должны быть снесены. И вот эти, между прочим, гигантские статуи Будды, они были относились к третьему веку. Третьему веку. вся мировая общественность нас всколыхнула. Все... Это я помню, да, это было в новостях. Я единственное, что не знаю, насколько, конечно, наш герой-то, Ахмад Масуд-младший, говорил в своих этих интервью, что он, судя по всему, он еще рассчитывает на какое-то, если не на поддержку, то на, может быть, какое-то изменение ситуации благодаря более молодому поколению, потому что я не представляю, ведь то поколение, которое сейчас было, да, при американцах, они выросли, у них есть там мобильные телефоны, и они знают, как пользоваться интернетом, то есть они уже прикоснулись ко всему этому. Вот они, неужели их тоже можно будет вот так вот откатить, что нет, все, значит, с девочками общаться не будете в разных школах, а то и вообще. И все сейчас все на всех чедру наденем, во всех смыслах этого слова. Да, ну, я не знаю. Там уже программа движется к концу, и с одной стороны, нам должны быть, конечно, удовлетворены тем, что, ну, там, и российское министерство остановило, и прежде всего наш посол, ну, скажем так, я бы сказал, с таким осторожным оптимизмом комментирует происходящие события с точки зрения поведения «Талибан», вот этой организации политико-стратегической, по отношению к России не только к посольству, находящемуся в Кабуле, но и в целом в нашей стране. С другой стороны, но вряд ли мы можем забыть о том, что в феврале 2000 года официальный печатный орган «Талибан», газета «Шариат», призвала мусульманские страны мира объявить священный джихад России. Это, да, прошло с тех пор достаточно много лет, но я что-то не слышал, чтобы этот призыв был их отменен. Да. Поэтому нужно очень, очень осторожно. У нас все подошло к концу время. Мы рассказали про эту запрещенную террористическую организацию. События идут стремительно, и я думаю, что никто сейчас не сможет высказать какие-то определенные прогнозы, как бы, события. Но вот про эту мятежную провинцию и про лидера мы вам пытались сегодня рассказать. Все, спасибо большое, и всем до встречи через неделю. 48 минут.